30 августа его поздравила записочкой небезызвестный в деле о Корниловском мятеже князь Львов, сидевший как корниловец под арестом на гауптвахте при комендантском управлении Петрограда. «Дорогой Александр Федорович, от души поздравляю и счастлив, что друга избавил от когтей Корнилова. Весь ваш всегда и всюду Львов». Дни корниловского мятежа парализовали всю деятельность Временного правительства. Это было связано отчасти с тем, что, получивший от Временных диктаторские полномочия, Керенский решил на какое-то время заменить правительственный кабинет на так называемую «директорию». Она состояла всего из 5 человек. В нее, помимо его самого, вошли министр иностранных дел Терещенко, морской министр, контр-адмирал Вердеревский, бывший командующий флотом Балтийского моря, и министр почт и телеграфа Никитин. 5-м членом директората стал только что назначенный военным министром с одновременным присвоением ему 30 августа звания генерал-майора Верховский. В 1905 году он был исключен из пажеского корпуса и был отправлен рядовым артиллеристом на войну в Маньчжурию, где стал георгиевским кавалером. За боевые отличия был произведен в офицеры. Николаевскую академию генерального штаба закончил по первому разряду. Свое восхождение на пост главы российского военного ведомства, активный противник монархии, он же управляющий делами начальника отдельной Черноморской дивизии, начал с поста заместителя председателя Севастопольского совета. Поддержав Керенского, он получил чин полковника и назначение командующим войсками Московского военного округа. Во время Корниловского мятежа Верховский объявил Московский военный округ на военном положении, отстранив от занимаемых должностей всех известных ему прокорниловски настроенных офицеров. Для нанесения удара по Могилеву он выделил 5 полков. Из своего московского штаба Верховский предупредил генерала Алексеева, только-только прибывшего в Ставку. «Сегодня выезжаю в Ставку с крупным вооруженным отрядом для того, чтобы покончить то издевательство над здравым смыслом, которое до сих пор имеет место. Корнилов, Лукомский, Романовский, Плющевский-Плющик, Пронин, Сахаров должны быть немедленно арестованы и препровождены». В 1919 году бывший генерал-майор Верховский добровольно вступил в Красную армию. Одно время был руководителем военной академии РККА, в 1922 году в качестве военного эксперта участвовал в работе Генуэзской конференции союзников. В 1939 году камбриг Александр Иванович Верховский по приговору военной коллегии Верховного суда СССР был приговорен к расстрелу по обвинению в антисоветской деятельности. В 1956 году посмертно реабилитирован как жертва сталинских репрессий. Корниловский мятеж стал поистине триумфом Петроградского совета, вернее его большевистской части, в противостоянии Временному правительству. Временные, как всем тогда виделось, теряли власть в государстве буквально по дням, если не по часам. Уже через 3 дня после объявления Корнилова мятежником и изменником Отечества численность Красной гвардии в Петрограде составила 25 тысяч человек. Подконтрольной правительству она, разумеется, не была. На подступах к столице началось строительство различных полевых укреплений. Правда, им не пришлось стать инженерными оборонительными линиями в полном понимании этого слова. Одновременно в ряде мест были разобраны железнодорожные пути. По этой причине на станциях Нарва, Ямбург, Гатчина, Луга и в ряде других мест остановились эшелоны с корниловскими войсками. Всего было остановлено 45 эшелонов с войсками, которые должны были составить отдельную Петроградскую армию. Корниловский мятеж поднял на ноги командование Балтийского флота, в лице революционного центра Балта во главе с большевиком Павлом Дыбенко. Из Кронштадта в Петроград прибыл пятитысячный отряд матросов и солдат крепостного гарнизона. А в него вошли 5 миноносцев Балтийского флота, готовые огнем своих пушек поддержать защитников столицы. Считается, что если бы генерал Крымов действительно начал боевые действия против Петрограда, то путь его войскам могли преградить до 60 тысяч столичных красногвардейцев, гарнизонных солдат и балтийских моряков. В их числе находились 1-й и 2-й запасные пулеметные полки, расположенные в Ораниенбауме, достаточное число полевой артиллерии. В тот день, когда генерал Крымов застрелился, Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов большинством голосов принял большевистскую резолюцию о власти. В соответствии с ней вся полнота власти на местах переходила в руки советов. 1 сентября Россия была провозглашена республикой. Корниловскому мятежу были посвящены многие исследования, но далеко не все из них отличались объективностью. К числу наиболее серьезных оценок попытки военного переворота в России в августе 1917 года можно отнести слова Николая Николаевича Головина, генерал-лейтенанта старой русской армии, профессора, автора фундаментального исследования «Военные усилия России в Первой мировой войне». Книга была посвящена Первой мировой войне, впервые издана в Париже в 1939 году. Она выдержала десятки изданий за рубежом, а в отечестве автора впервые увидела свет только в 2001 году. Генерал Головин дает краткую оценку корниловского мятежа в разложении армии. Он считает, что выраженный в корниловском мятеже протест патриотически настроенного офицерства привел после его неудачи к окончательному развалу старой русской армии, окончанию участия России в Первой мировой войне и началу гражданской войны. Как выразился впервые этот протест офицеров-патриотов в корниловском выступлении, хорошо всем известно. В Петрограде ожидалось выступление большевиков, Керенский согласился с Корниловым, что к Петрограду будут подведены верные войска, при посредстве которых будет поддержан порядок. Вместе с тем нужно было положить конец пленению правительства петроградским гарнизоном, выговорившим себе условия не идти на позиции под предлогом защиты революции и фактически державшим в плену правительство Керенского. В последнюю минуту Керенский испугался. За Корниловым стояла небольшая группа горячо любящих родину офицеров, которые могли представлять собой только очень маленькую силу в ставке. Остальные, сочувствовавшие, были разбросаны в войсках в полной зависимости от солдатской массы. Эта же масса вся была определенно против Корнилова. На Румынском фронте мы получили телеграмму Корнилова, призывающую к восстанию против Временного правительства около полуночи. Через час была передана телеграмма Керенского, объявляющего Корнилова изменником. На следующий день, около полудня, от всех комитетов всех армий были посланы Временному правительству телеграммы, требующие предания Корнилова военно-революционному суду. Выступление Корнилова было более чем преждевременным. Оно губило соль русской армии и русской интеллигенции. Чтобы спасти положение вещей, генерал Алексеев вынужден был выступить против Корнилова. Нужно отдать справедливость генералу Алексееву. В этом своем шаге он показал, что он спасение России ставит выше, чем политические и личные симпатии. Своим государственным умом он понимал, что как бы это ни было тяжело, Корнилов должен был подчиниться Керенскому. Алексееву, этому кристально честному человеку, пришлось выслушать от горячившегося Корнилова даже такие слова.